Глава 71. Оружие осталось лежать на сиденьях. Два пистолета-пулемета «Кольт» на брезентовых ремнях, похожих на винтовки М-16, но короче, приспособленные для 9-миллиметровых патронов «Парабеллум». Американское производство, 900 выстрелов в минуту, обойма на 20 патронов, три варианта стрельбы, автоматический огонь, можно также стрелять тройками или одиночными. Ричеру они не слишком нравились. Америка так и не научилась делать хорошие автоматы. В Европе имелись более удачные образцы — Штайр или Хеклер и Кох. Достаточно спросить у Дельты. Или в Куантику, если уж на то пошло. Ричард не сомневался, что парни в самолете не будут вооружены кольтами. И все же это лучше, чем ничего. Джек проверил оружие. Оно было заряжено и находилось в рабочем состоянии, так ему показалось. Он захлопнул дверь со стороны пассажира, перешел к водительскому месту и, отодвинув кресло назад, уселся за руль. Двигатель продолжал работать. Это был Форд, ничего особенного. Ричард опустил оба стекла, положил глок под правое бедро, а кольты пристроил на пассажирском сиденье. Можно ехать. Досчитав до трех, он взялся за рукоять сцепления и медленно сдвинулся с места. Земля, казавшаяся неровной и скользкой под ногами, под колесами производила такое же неприятное впечатление. Пикап содрогался, елозил и подскакивал, старые рессоры скрипели. Он ехал тем же путем, которым прибыли сирийцы, практически по прямой к верхнему углу здания, огромная масса которого по большей части оставалась в тени. Но чем ближе Ричард к нему подъезжал, тем больше ему удавалось рассмотреть. Наконец, оно оказалось совсем рядом с его открытым окном. Казалось, он едет мимо стоящего в доке океанского лайнера. Литой бетон, вне всякого сомнения, усиленный толстыми стальными балками, которому в свое время придавала форму временная деревянная опалубка. Ричард видел навсегда отпечатавшуюся в бетоне структуру дерева. В некоторых местах деревянные планки погнулись, поверхности, казавшиеся гладкими, вблизи выглядели жесткими и прерывистыми. В некоторых местах бетон застыл между досками. Складывалось впечатление, что сооружение выглядело так, будто его не довели до ума, а камуфляжную краску нанесли толстыми небрежными мазками. Не слишком тщательная работа. Впрочем, такая раскраска должна создавать впечатление издалека. Никто не станет разглядывать ее с близкого расстояния. Ричард сбросил скорость, вздохнул, налег на руль, свернул за угол и только теперь увидел фронтальную часть здания. Сплошную бетонную стену с тремя выступающими из нее гигантскими протуберанцами. Они напоминали приземистые полукруглые туннели, расположенные параллельно и устроенные так, чтобы никогда не открываться одновременно. Ричард решил, что в первую дверь грузовики въезжали, затем останавливались для проверки или карантина, потом за ними закрывалась первая дверь и открывалась вторая. Только после этого грузовик мог ехать дальше. Обратно они выезжали в таком же порядке. Внутренняя часть здания оставалась постоянно защищенной от внешних ударных волн. «Склад боеприпасов», — подумал Ричард. «Холодная война. Все, что угодно, где угодно и в любое время. Если военные хотели что-то заполучить, они это получали. И желания других людей не имели ни малейшего значения. Первый вопрос — какой из трех бетонных туннелей сейчас используется?» Ответ был простым. Лунный свет освещал следы шин. На мягкой земле остались две колеи, ведущие к центральному туннелю. Почти автострада. Ричард завершил аккуратный поворот, и колеса пикапа послушно скользнули в колею, ведущую к центральному туннелю. Однако дверь оказалась закрыта. Она была шире туннеля, как в ангаре аэропорта, состояла из двух половинок и открывалась точно театральный занавес на больших железных колесах, двигающихся по рельсам. И как ее открыть? Рации в машине не было. Ричард не заметил над дверью камеры наблюдения, не видел луча, который ему следовало пересечь, или кнопки вызова и интеркома. Джек медленно ехал вперед, не зная, что делать дальше. Дверь вздымалась перед ним, точно высокая стальная стена. За перилами на крыше он разглядел часовых. Всего их было пятеро с винтовками на плечах. Они без особого старания всматривались в темноту. Работа часового скучна и утомительна, и едва ли придется по вкусу рядовому искателю приключений. Никаких тебе волнений и сюрпризов, никакого очарования. Ричард остановился, когда бампер его пикапа находился в ярде от двери. И она ожила. Две половинки начали медленно разъезжаться по рельсам, мощные двигатели с трудом справлялись с этой тяжелой работой. Они весили сотни тонн и защищали от взрыва. Все, что захотят военные. Расстояние между створками увеличивалось. 2 фута, 3. В туннеле горел тусклый свет, на потолке висели слабые лампы в проволочных сетках. Ричард взял в руку глок, но держал его низко, чтобы было незаметно снаружи. Двери остановились, когда просвет составил 7 футов. Вполне достаточно для пикапа. Джек вздохнул, досчитал до 3, положил левую руку на руль, коснулся ногой педали газа и въехал внутрь. Он увидел сразу 4 вещи. Справа от него, рядом с большой красной кнопкой первой двери, стоял парень. В сотни футов от него находился второй, возле второй большой красной кнопки. Его совет Дель Фуэнса — сразу стреляй в лицо, прежде чем скажешь привет. Так он и поступил с первым парнем, впрочем, не совсем в лицо. Он поднял глок немного выше и сделал отверстие у него во лбу, именно в том месте, где получила пулю Джудит. «Берегите патроны. Никаких контрольных выстрелов». Тут все было ясно. Первый выстрел сделал свое дело. Парень был одет в мешковатую зеленую форму, на поясе в большой кобуре висел пистолет. У военных Ричард ничего подобного не видел. Народное творчество. Джек поднял взгляд, второй охранник находился далеко. 100 футов — большое расстояние для пистолета. Поэтому он вышел из машины, нажал на большую красную кнопку, и гигантская дверь начала медленно закрываться у него за спиной. Он ждал. Охранник тоже ждал. Их по-прежнему разделяло 100 футов, слишком далеко для пистолета. Поэтому Ричард сел в машину, пристегнул ремень, нажал на педаль газа и помчался прямо на второго охранника. Тот застыл на 1 фатальную секунду, потом принялся возиться со своей огромной кобурой, но сдался и побежал подальше от двери. Никаких шансов открыть ее на ходу. Запасной выход отсутствовал, механизм работал слишком медленно. Охранник решил искать спасение в туннеле, что было глупо. Он не умел мыслить стратегически и не пытался понять намерения своего противника. Он собирался уклоняться и отскакивать в сторону, прижимаясь к бетонной стене. Он думал, что ни один водитель не рискнет своей машиной и постарается избежать столкновения с бетоном. Джек вел пикап, держа руль левой рукой. Так и вышло. Охранник показал, что собирается броситься в 1 сторону, потом в другую. Затем прижался к стене, точно матадор во время боя с быком, предположив, что Ричард в последний момент уйдет от столкновения. Ошибка. Джек врезался в него на скорости 30 миль в час, безжалостно разбив переднюю часть пикапа о бетон. Удар пришелся между коленями и поясом охранника. Ричард успел заметить потрясение на его лице. Затем капот сложился, как гармошка, и парень исчез из виду. Джека бросило на ремень. Ветровое стекло разбилось, машина приподнялась на передних колесах, упала назад, и в следующее мгновение Ричарда прижало к сиденью. В воздух поднимались дым и пар. Удар получился коротким, но громким, и эхо прокатилось по бетонному туннелю. Скрежет металла, звон бьющегося стекла, ломающийся пластик. «Бампер», — подумал Ричард, — «и передние фары». Ну и все остальное. В туннеле стало тихо. И секунду Джек сидел неподвижно. Он решил, что за второй дверью мало что слышно, или вообще ничего. Двери должны выдерживать взрыв атомной бомбы в 100 мегатонн. Грохот 1 выстрела из пистолета и удар машины о стену едва ли могли иметь значение. Он с трудом распахнул покоробившуюся от удара дверь и выбрался из пикапа. Второго охранника рассекло надвое. Из всех имевшихся в его теле отверстий обильно шла кровь. Он был темноволосым и темнокожим, иностранец. Но у всех нас кровь одного цвета. Сейчас истинность этого утверждения стала очевидной. Ричард избавил парня от страданий. Один выстрел в упор за ухо, напрасная трата пули, но за хорошие манеры приходится платить. Пистолеты пулемета «Кольт» упали на пол после удара о стену. Ричард вытащил их и повесил один на левое плечо, другой на правое, и заменил обойму Глока на запасную, ту, что взял у Соренсен. Два лишних выстрела могут иметь значение. Затем он подошел ко второй двери и нажал большую красную кнопку.